К окруженному каменными блоками комплексу из нескольких длинных зданий подъехали уже к вечеру. Прошли проверку на входе и завели машины на специальную площадку внутри форта. Сильно болела спина и еще я отсидел задницу. Все-таки, двигались весь день, а сидеть несколько часов за рулем, это вам не стакан воды выпить. Еле передвигаю онемевшие ноги. А вот мои санбы, тоже плетутся, как сонные мухи. Во дворе форта нет травы, вся его внутренняя часть покрыта каменными плитами. Нам объясняют, что в этой местности много змей, которые роют норы. У них для этого есть специальное приспособление на голове. Поэтому все пространство форта и замостили камнем, чтобы эти твари не влезли в жилые постройки из-под земли. Нас ведут в здание барачного типа, которое я видал, когда меня везли в автобусе через форт из лагеря около гор. Приносит еду. Ну, с этим компонентом все в порядке, кормит здесь на убой. Кстати, пока ехали сюда, сделали две остановки, чтобы люди могли облегчиться и немного перекусить. В ход пошли продукты, которые я купил в городе, на рынке. Вояки удивились, что у меня есть сумка-холодильник, где я храню соки в бутылках. Да, такие вещи немного дорого стоят, их не каждый сможет купить. Лежим на кроватях, молчим, слишком устали, быстро засыпаю. Подъем, приготовить оружие, слышу сквозь сон. Ну, чего еще у них стряслось? Китайцы напали? Так мы до границы еще не добрались, туда 5 дней еще ехать. Меня трясут за плечо, нехотя открываю глаза. А, это Розе. Она рывком за руку стаскивает меня с постели. Как дам? Просыпайся. Змеи атакуют. Какие змеи? Большие. Я таких еще не видала. И на лице у Розе такой испуг, что я мгновенно просыпаюсь. Бежим вместе. Я надел шлем, ведь еще середина ночи, и, хоть и светит прожектора, но большая часть застенного пространства вокруг форта не освещено. Занимаю позицию рядом со мной, на треноге, стоит пулемет, который уже поливает невидимого противника. Всматриваюсь в темноту. А во, таких змеюк я даже в кино не видал. Через инфракрасный визор видны несколько ползущих к стенам форта толстых, длинных метров по 20, змей. У каждой не 2, а 3 глаза. И они в темноте светятся мерцающим синим светом. Жуть. А то еще одна из этих гадин открывает пасть, а она у нее в четверть тела, и вся усеяна загнутыми назад зубами. Четко вижу, как в одну змеюку попадают пули, и отскакивают. Чем она таким покрыта? Ведь палили из пулемета калибром в 12,7 мм. Значит, вот о каких животных говорил мне сам Чон, а автомат тут бесполезен. Вот, одна гадина добралась до стены, и начинает на нее взбираться. Кто-то догадался и полил ее бензином из канистры, а потом кинул на змею зажженную тряпку. Животное пыталось сбить пламя, но не смогло, и громко шипя упало обратно в траву. Я думал, что трава загорится, но этого не произошло. Пока разбирались с этой змеей, на другом участке обороны две гадины сумели подняться на стену. Одна из них просто откусила голову стоявшему там солдату, а другая плюнула, как потом оказалось, ядовитой слюной в молодую девчонку, которая стояла ниже с расширенными от ужаса глазами, и тряслась от страха, бросив автомат. Кроме того, что в плевке гадины оказался яд, так слюна змеи оказалась еще и подобна кислоте. В общем, от той девчонки осталось только тело без головы и руки, которую, походя, откусила вторая гадина. Люди начали отступать к бараку. Тут я вспомнил о гранатах, подаренных дядей. Они у меня в машине, но пару я сунул в бардачок. Быстро бегу к Лэндроверу, надеюсь, успею. Змеи, несмотря на их габариты, движутся довольно быстро. Уже люди забрались на крышу барака и кидают оттуда все, что попало, лишь бы остановить змеюк. Добегаю до машины, вскакиваю внутрь. Так, вот и бардачок, теперь хватаем гранаты, как дядя показывал. Ага, повернем этот рычажок на красную точку, а теперь выскакиваем во двор. Из всей стаи змей внутрь форта прорвалось 3 штуки. Пару гадин удалось спалить бензином, а потом кто-то сумел поджечь траву за стеной, но правда, сам погиб. Как только растения загорелись, большинство змей повернули в прерию. Прорвавшиеся 3 штуки уже лезли на крышу барака, где столпились объятые страхом рекруты. Надо спешить. Кидаю одну за другой гранаты. Удачно попал, они катятся под тела 2 гадин, их головы уже на крыше здания, а хвосты еще ползут к нему. Удачно попадаю и слышу сильные хлопки. У одной змеи отваливается половина тела, а другая теряет хвост. На каменное покрытие двора выливается из шипящих от боли гибнущих змей какая-то фиолетово-красная жидкость вперемешку с кусками внутренностей. Но тут подскакивают солдаты в канистрами, и змеи сгорают в пламени. Последняя гадина, увидев гибель подруг, разворачивается, и всем телом падает с крыши на одного солдата, давя его весом. Но сбежать эта тварь не смогла, на нее с трех сторон налили бензин и подожгли. К утру все стихло, людей погибло 12 человек, из них трое – рекруты, два работника форта, остальные – солдаты. Хоронили погибших за стеной, в общей могиле. Поставили металлический щит с их именами. Как оказалось, такие потери несут все караваны, правда, именно этот район, где мы сейчас находились, никогда не подвергался нашествию пинов, так называют этих гигантских змеюк. Очевидно, недавняя миграция мирмиков заставила этих хищников покинуть места прежнего обитания. Эти пины живут семьями, в которых от 5 до 20 особей. Питаются они любыми млекопитающими, даже, бывают и рогачей убивают. Ко мне подходит Джен Нейрозе. Несмотря на то, что им обеим было страшно, девчонки тоже палили из автоматов по змеям, а потом тряслись вместе с другими девицами, сидя на крыше барака. «Какая ты смелая, Юнми, у меня до сих пор дрожат руки, как вспомню об этих змеях. Я потом целый час плакала, жалко всех погибших». Но Итразе, Джен не стоит бледная и молчит. «Вот, это она гранаты кинула. Ко мне идут майор и лейтенант, и чего им от меня надо? Пак как дам, откуда у тебя такие специальные боеприпасы?» «Украла. Арестовать ее», приказывает главный вояка двум солдатам с автоматами. Вокруг собралась толпа рекрутов. «Но она же спасла людей на крыше», кричит какая-то девчонка. «Да, да», гудит толпа. «Да и солдаты, как видно, не горят желанием меня арестовывать». Выскакивают Роза и Дженни. «Тогда и нас арестуйте вместе с ней». Майор замолкает, а потом круто разворачивается и идет в здание, где стоит радиостанция. «Мы расходимся по своим автомобилям». Через час майор выходит. На его лице ничего нельзя прочитать. «Выдвигаемся», командует он, а сам идет к моей машине, открывает дверь и садится рядом со мной. «Как дам, поговорим в пути». Час уходит на выезд из форта и формирование колонны. Потом следует приказ начать движение. Примерно минут через 20 майор говорит: «Я поговорил с безопасниками. Почему ты не сказала, что твой самчон, как дам, является сотрудником нашей разведки?» Испытывающе смотрит на меня майор. «Ну, меня об этом никто не спрашивал, а я не из болтливых. Это хорошо, но на следующий раз, Санксапак, запомните, что провоз таких боеприпасов надо согласовывать с руководством конвоя». «Понятно?» «Так точно, господин майор. У тебя еще есть гранаты?» «Да». «Никому их не давай». «Хорошо. Прибытие на место. Мы ехали от форта к форту целых 2 недели. Было еще одно нападение на нашу колонну, когда мы проехали рядом со стадом рогачей. Пара самцов этих броненосцев ринулась на наши машины, посчитав, что мы слишком близко приблизились к их зоне обитания. Под удар попал бронетранспортер правого фланга охранения. Двигавшийся за ним автомобиль Розе успел свернуть. С него раздались пулеметные выстрелы. Рогачи, получив ранение, отскочили от поврежденного броневика, что дало возможность экипажу эвакуироваться без потерь. Бронетранспортер пришлось бросить в прерии и срочно ретироваться от этого места, чтобы не попасть под удар большего количества самцов стада. Пока мы ехали, видали и сцены из дикой природы, подобные тем, что показывали на моей земле в передаче «В мире животных». Один раз мы стали свидетелями, как пара гиен загнала одно животное, похожее на земного оленя, только в 2 раза крупнее. Хищники не могут угнаться за такими травоядными, поэтому нападают из высокой травы, откусывая своими страшными зубами куски мяса из тела жертвы. Потом они бегут параллельно пути следования своего будущего обеда и ждут, пока животное не упадет от потери крови. После гиен на остатки пиршества пожаловали грифы, а за ними появились мелкие млекопитающие. Через час все, что не смогли съесть птицы и звери, утилизировали насекомые. Но вот, наш путь подошел к концу. Все устали, двухнедельное путешествие вымотает любого. Сегодня, к вечеру подъедем к цели нашего путешествия, лагерь рекрутов. Солнце уже садилось за горизонт, когда наша колонна въехала на хорошо освещенную площадь за внешней стеной. Этот лагерь был стационарным. Тут все жили в зданиях, похожих на отели. Отдельно была площадка для автобусов и грузовиков, а легковые машины стояли в специально огороженной зоне, прямо у зданий. Тут была даже больница и несколько кафе и баров. В самих зданиях, где жили рекруты, были рестораны на первых этажах. Да и рекрутов здесь было раза в три больше, чем в том лагере, куда меня привели, когда нашли. Когда я и мои сынбы поставили машины в указанные нам места, нас попросили пройти в отель 3. Там нам выделили номер на три персоны. В нем была ванна, душ, унитаз, три кровати, пара диванов и шкаф, куда мы должны были сложить наши вещи. Но заниматься этим у нас не было сил. Быстро перекусив в ресторане, мы поднялись к себе в номер, чтобы смыть с себя всю пыль, накопившуюся за эти дни путешествия, а потом лечь и хорошо выспаться. Глава 13. Неспокойная граница. Первое задание. На следующий день, после завтрака, всех рекрутов вывели наружу и построили. Потом нас распределили на патрульные отряды. Я попал в отряд 45, в который зачислили 20 рекрутов. Руководил нами лейтенант Мадон Сок. Он отвел нас на одну из площадок около стены, приказал построиться по росту. Затем начал знакомиться с нами. Вначале спросил имена, записал их, а потом приступил к делу. «Хубе, расскажите, какое у кого оружие?» — скомандовал этот вояка. «Господин лейтенант, а у нас нет оружия, сказали, что нам его выдадут на месте», — заявил учащийся старшей школы 15 Либан Ю. «Что, даже пистолетов у вас нет?» — удивился лейтенант. «Есть, а вот винтовок или автоматов нет», — ответил Бан Ю. «Так, значит, тут 15 человек из вашей школы?» «Мда, автоматов на складе сейчас нет, есть японские карабины Арисаки. Винтовка Арисаки тип 38, Япония, 1940 год. Такое старье», — скривились школьники. «Это старье может убить местного кабана», — повысил голос вояка. «Двое из безоружных пойдут через час на склад и принесут карабины и патроны к ним. Будете учиться стрелять. Мы умеем». «Молчать, ничего вы не умеете. Два дня будете тренироваться в тире. Надеюсь, хоть рации, формы и остальное у вас есть?» «Да, господин лейтенант». «Ну, хоть в этом повезло. Так, теперь остальные. Ты, чем вооружен?» — тыкает Дон Сок пальцем в парня, которому на вид лет 25. «Автоматическая винтовка К-2, пистолет Дайву, десантный американский нож. Ты в армии служил на земле?» «Так точно, в пехотной дивизии». «Хорошо, теперь ты». Переходит лейтенант к студентке Ким Джи Вон. «Вооружена охотничьим карабином Бластер Р-8, револьвером Наган», — отвечает девчонка. «Бластер Р-8, откуда такой дорогой карабин?» — выпучил глаза лейтенант. «Аппа подарил», — скромно потупив глазки, заявила Джи Вон. «Стрелять из него можешь?» «Да, на 100-метровой дистанции выбиваю 89 очков», — задирает носик Этагасси. В рядах школьников и школьниц начинают шептаться. «Отставить шепот», — орет лейтенант. После установления тишины он подходит к двум близнецам. «Так, что у вас?» «Автоматы МП-5, вроде, откуда-то из Европы», — неуверенно отвечает один из парней. «Пистолет-пулемет МП-5, они из Германии», — говорю я. «О, у нас тут знаток оружия объявился», — лейтенант смотрит в список. «Значит, пока дам, у нас эксперт по вооружению?» «Нет, господин лейтенант, Санкса дивизии «Голубые драконы». И когда у нас стали забирать в армию несовершеннолетних?» — язвительно интересуется лейтенант. «Господин лейтенант, она говорит правду», — заявляет бывший пехотинец. «Я ее вначале не узнал, а потом вспомнил. Она на земле была айдолом. Там ее звали Агдан. Наша часть была расположена поблизости от морпехов. Мы все завидовали, что у них в дивизии служит эта девчонка. У нее вроде и орден имеется, и на границе с Пукханом она была со своим женихом, а тоже в морпехах служил». «Так, так, значит, Санкса. Хорошо, а что у тебя за оружие?» «Автомат и карабин русского производства АКМСК, бельгийский револьвер «Бульдог», пистолет «Дайву», десантный нож, еще европейский единый пулемет «ФНМАК», он стоит на кузове моей машины». «Ты на собственном автомобиле?» «Да». «Очень хорошо, да, ты ведь Санкса?» «Так точно. Тогда, даю тебе в экипаж трех человек, обучишь пару школьниц, и бери эту студентку». «Поняла?» «Так точно, вы будете разведывательной группой». «Бинокль есть?» «Так точно, и еще инфракрасный визор на этом шлеме». «Демонстрирую подарок Самчона». Лейтенант зависает, так же, как остальные присутствующие ребята. «В общем, пришлось мне следующие три дня натаскивать девиц на умение палить из пулемета, винтовки и автомата. Естественно, за такой короткий срок снайперов из них не получилось. Вначале воевал с одной из школьниц, которую звали Лимину. Эта красотка при стрельбе закрывала глаза. еле отучил. Потом студентку учил попадать в цель со стоячего положения. Она привыкла к стрельбе с положения лежа, а стоя не попадала вообще. Наконец, на четвертый день нас отправили разведать участок прерии. Он был расположен за 50 километров от лагеря. Вторая и третья группы выдвигались слева и справа от нас. Дистанция между нами была выбрана с таким расчетом, чтобы мы могли слышать друг друга по радио. Выехали рано утром. На место прибыли примерно через полтора часа. Я увидал какой-то небольшой овраг и загнал машину туда. Недалеко были какие-то холмики, покрытые кустами. Там мы и засели. Одна школьница осталась в машине, дежурила около основной рации. На девчонках были панамы с сетками, а я нахлобучил на голову свой шлем. Время от времени запрашивал, как дела у школьницы во овраге. По очереди осматривали окрестности в бинокль. Прошло три часа. Вижу что-то черное в траве, и оно движется в нашу сторону. Шепчет студентка. Анни, распознать можешь, человек это или зверь? Ой, это гиены. В голосе девушки панические нотки. Не ори, дай знать, когда подбегут близко. Хорошо. Дрожащим голосом заявляет Дживон. Ждать пришлось недолго. Из травы в нашу сторону бросились три гиены. Стрелять по телу этих животных не стоит. У них самое слабое место – ноги. Но я дал знак, чтобы девчонки не применяли оружие. Достал одну гранату, и пока гиены набирали скорость, кинул им смертоносный снаряд навстречу. Хлопок. У зверя, под которым разорвалась граната, вырвало все внутренности, и он кубарем покатился по земле. Его собратья резко затормозили, а потом развернулись и бросились в спасительную траву. «Как дам? Переходите на поиск», — передал нам по рации лейтенант. «Едем медленно, осматриваем кусты, пару раз попалось что-то в виде рощиц, но ничего подозрительного не обнаруживаем. Решаю расширить зону поиска. Примерно, через час, натыкаемся на ржавую снаружи машину, без колес, но стекла у нее целые, а двери плотно закрыты. Кто пойдет смотреть, что внутри? Все девчонки жмутся друг к другу, боятся идти. Вздыхаю, выхожу из своего автомобиля, предварительно поставив студентку за пулемет. До находки шагов 20, вокруг нее довольно высокая трава. Передвигаюсь медленно. Внезапно, под правой ногой что-то хрустнуло. Посмотрел, оказывается, наступил на человеческий череп. Значит, хозяин машины мертв. Подхожу, пытаюсь открыть дверь. Не получилось. Тогда решил сломать стекло. Стрелять не хочу. Во-первых, жаба давит, патроны недешевы. Во-вторых, можем привлечь внимание каких-нибудь бандитов. Мда, когда не надо, триплекс становится твердым, как броня. Но через 15 минут стекло не выдерживает моих ударов и трескается. Лезу в получившуюся дыру. Налет был очень удачным для меня. Нашел коробку с 20 золотыми монетами, каждая номиналом в 100 вон. Значит, у меня в переводе на пластиковые купюры выходит 20 тысяч. Хорошо. Еще там лежало в пластиковых купюрах 400 вон. Вот их я и поделил с девчонками. Золото никому не показал, понесу в банк, как приеду в Сеул. Больше нам в этот день ничего интересного не попалось. Другие группы тоже подверглись атакам животных, но все удачно отбились. Кроме нас никто ничего не нашел. В номере гостиницы встретился с Розой и Дженни. Они тоже были в патруле. Вот им пришлось помогать каравану с переселенцами в Китай. Тех два дня назад обстреляли бандиты, пробили цистерну с бензином, которую новоприбывшие в этот мир люди тащили на прицепе. Хорошо еще, что она не сгорела во время стычки. Но дыр в ней противник понаделал столько, что весь бензин вылился. Других запасов у китайцев не было, поэтому они и застряли почти на китайской границе. Рации у них оказались маломощные, и до своих они не достали. Зато их услышали корейцы. Послали на помощь группы Роза и Дженни. В общем, довели переселенцев до первого китайского населенного пункта, сдали китайцам. Новый Сеул, офис лейбла «Фортуна», кабинет директора Ян Шин Сока. Итак, что ты узнал? Ли Ман Су, это и вправду небезызвестная Агдан. Она обладательница Грэмми и ее кандидатуру представили на литературную премию Хьюга. А насчет ее романа с каким-то наследником Сиа Групп, тоже правда? Чистой воды правда, господин директор. Мой родственник в Сеуле работал в свое время вместе с Сану, который на данный момент руководит безопасностью у владельцев Сиа Групп. Так вот, когда этому Сану показали фото этой как дам, он сразу опознал в ней Пак Юн Ми, сценическое имя Агдан. Интересно, а как она оказалась тут? Что ее подвигло? Скорее всего, она тут по той же причине, что и Сан Хён. Ведь после так называемой смерти этого типа, Его жена выгнала Агдан из лейбла, обвинив Юнми в смерти мужа, да еще и навесила на нее многомиллионные штрафы. В ответ Агдан обвинила лейбл в краже ее телефона, где были записаны новые, еще не зарегистрированные песни, придуманные этой девчонкой. А вот насчет ее появления здесь, много неясности. Через базу она не проходила. Ее нашел почти голый патруль в горах. Ясно, что тут без коррупции влиятельных людей не обошлось. Но теперь у нас проблема. Какая? С Анджанним. Если у Санхёна будет все время работать эта Юнми, то нашему лейблу не видать хороших песен и танцев. Это точно. А что, если Агдан просто пропадет в один прекрасный день? Не советую. Почему? Здесь, хоть и дикая планета, но не все просто. Во-первых, я выяснил, что эта Агдан как-то связана с местной службой безопасности. Если с ней что-то случится, то они землю носом будут рыть, чтобы найти виновников гибели своего сотрудника. Но ведь ее может просто съесть какое-либо животное. И что тогда? Так если это произойдет на глазах нескольких человек, только тогда в это поверит. В других случаях нас быстро вычислят и убьют. Мда, ладно, пока посмотрим, как будут развиваться события. Земля, Южная Корея, Сеул, усадьба семьи Ким, кабинет бабушки Чжувона, Муран. Так, Сану, ты утверждаешь, что Агдан жива? Да, госпожа. Мне показали фотографию Юнми в непонятной военной форме на фоне каких-то дебрей. Как удалось выяснить, американцы запустили проект переселения на девственную планету, где нет. Стой, Сану, какую планету? Сейчас не существует техники, чтобы добраться даже до Марса. Если я старая, то это не значит, что тупая. Вон, правительство подписало со всеми чеболями контракт, что через 5 лет мы построим надежный ракетоноситель, чтобы запускать на орбиту спутники. Госпожа Муран, а вы слышали про порталы? Ты хочешь сказать, что эти вигугины смогли сделать? Да, и уже переправляют на неизвестную планету людей. Вот, вы же знаете этого человека? Сану достает из папки фотографию. Сейчас, Муран надевает на нос очки и внимательно смотрит. Это Санхён, но он умер. А это кто по-вашему? Сану достает другую фотографию. Не может быть, но это есть госпожа. Санхён не умер, он даже руководит лейблом на той планете, и у него работает Агдан. Правда, там она поменяла имя на Пак как Дам, но это дело не меняет. Но как она туда попала? Ладно, Санхён сымитировал свою смерть, но для этого нужны деньги. А как туда попала Агдан? Неясно. То, что она оказалась там совершенно случайно, непреложный факт. Но кто и как осуществил ее переброску туда, непонятно. Да и нельзя нам ничего говорить и даже думать об этом. Я не могу от вас ничего требовать, госпожа, но лучше никому не говорить о портале. Мог мне это и объяснять, я и так все хорошо понимаю. А Юнми не может оттуда вернуться назад? Нет. Туда могут отправлять грузы и людей, а обратно, увы, нет. Есть только двусторонняя радиосвязь. Ладно, Сану, можешь идти. Когда дверь за вышедшим из комнаты Сану плотно закрывается, Муран снова смотрит на фотографию Юнми в военной форме и тихо шепчет. Именно такая жена и нужна нашему обормоту. Она ему мозги вправит. Мда, какая подвижная девочка. Бой у фермы. Несколько дней патрулирования прошли довольно спокойно. Но потом, когда мы ехали вдоль ничейной территории, на рацию пришло сообщение. Говорит Белый Лотос, всем, кто меня слышит, срочно пришлите помощь. На нас напали бандиты. Половина дома уже горит. Аппа и братья отстреливаются, но у нас мало патронов. Мы не. Голос девушки неожиданно пропадает и становится тихо. Наверное, или рацию повредили, или хотя бы антенну им перебило каким-либо осколком. Вслух думаю я. Интересно, где этот Белый Лотос? Спрашивает одна из школьниц. Сейчас посмотрю по карте. Так, мы здесь. А вот ферма Белый Лотос, хозяин Чон Гиу, это в 3 километрах от нас на юго-восток, говорит студентка. Сообщи лейтенанту, командую я школьнице, сидящей у рации. Пак, я все передал дальше, но мы все далеко от вас. Действуй сама, едем. Решаю я. Девчонки беспрекословно подчиняются. Надо сказать, что здесь фермеры имеют деревянные фазенды, поэтому их можно поджечь. Это и сделали бандиты. Им хозяева не нужны, поэтому их желательно выкурить из дома или убить. Пока едем, вспоминаю о том, что я знаю о местном сельском хозяйстве. Значит, Тут нет никаких коллективных методов выращивания продуктов. Все основано на фермерских хозяйствах. Сами фермеры имеют огромные участки земли, обрабатывают их с помощью машин. Батраков тут просто нет, хотя сезонные рабочие существуют. Фермы в Новой Корее выращивают все зерновые культуры, кофе, бананы и другие фрукты и овощи, и много чего другого. То же самое происходит и на других территориях. Это позволяет держать низкие цены на продовольствие. Например, здесь тонна пшеницы стоит около 40 вон, так как можно снимать 4 урожая в год. Не все фермеры – земледельцы. Часть из них разводит скот на мясо, производит молоко и многое другое. Фермеры сдают небольшую часть продукции в рестораны и кафе городов, а остальное перерабатывают на принадлежащих им же линиях. Так тут получают алкогольные напитки, соки, разные варенья и много другое. Есть и консервные линии, которые производят продукт, способный выдержать долгое время местные условия. Еще один доходный сектор местных – охота. Существуют артели, которые занимаются промыслом. Они сдают в точки общепита мяса, частным мастерским, шкуры и некоторые другие части убитых животных. Наиболее доходной отраслью здесь считается рыболовство из-за высоких цен на рыбу. Но сложность и опасность рыболовства в местных условиях отпугивает бизнесменов. В городах пока нет крупных предприятий, а имеются лишь кафе, рестораны, различные мастерские, электростанции. Все пока завозится с земли. Но уже существуют малые предприятия, которые производят строительные материалы, обрабатывают дерево, как привозное, так и местное. Бензин вначале тоже завозили, но потом, на территориях, принадлежащих русским и арабам, нашли нефть и газ. После этого там выросли перерабатывающие комбинаты, и теперь на новой планете нет проблем с бензином и прочими горючими жидкостями. Как стало известно, китайцы нашли качественное железо, причем для этого не надо рыть шахты. Добыча ведется открытым способом. Теперь должно прибыть оборудование для металлургического комбината. Мы в километре от фермы, говорит студентка, отвлекая меня от мыслей. Да, виден черный дым, поднимающийся в безоблачное небо, значит, мы действительно близко. Останавливаю машину. Ты, за пулемет, говорю одной из побледневших школьниц. Я буду за рулем. Как подъедем поближе, скажу, когда ты со своим карабином выгрузишься и займешь позицию. Студентка понимающе кивает головой. А тебе я дам свой автомат, будешь стрелять в окно. Неважно, попадешь или нет, главное, заставить их испугаться. Сообщаю второй школьнице. Теперь тихо подкрадемся, благо трава тут довольно высокая, а шум двигателя могут не услышать из-за пальбы. Вон, как тарахтя автоматы, а это направление у них не под наблюдением, вроде, никого нет, наверное, не ожидают, что кто-нибудь придет на помощь этой семье. Ну да, они ведь рацию хозяевам повредили. Подкрались к ферме метров на 200. Студентка выскользнула и показала, что залезет на дерево. Тут рядом оно стоит. Ветви почти до земли достают. И в листве девушку точно не увидит, слишком она густая. Ждем минут 10, пока не приходит сигнал по рации, что наш снайпер занял позицию. У нее бинокль я дал. Она нам сейчас скажет, где находятся бандиты. Хубы. Бандиты занимают позиции прямо перед воротами фермы. Там машина с пулеметом, и человек 6 с автоматами. Еще трое палят со стороны поля. Там они сидят на возвышении. Один бандит лежит перед воротами и не шевелится. Вроде все. Да, половина дома сгорела. Оттуда идет дым. Хорошо. Значит, ты попытаешься убить кого-нибудь из тех шестерых. Мы атакуем машину с пулеметом. Манси. Врубаю двигатель на максимальную мощность. Лендровер неожиданно для бандитов выскакивает их травы и несется прямо на машину с пулеметом. Неожиданно моя машина поворачивает, поливая всех пулеметным и автоматным огнем. Потом звучит хлопок, и бандитский автомобиль разваливается на части. В это время погибают еще два автоматчика преступников, а Лендровер вновь исчезает в траве. В рядах нападающих паника. Они бросаются к укрытому за деревьями второму автомобилю. По пути к нему падает еще один бандит, а из травы раздаются пулеметные выстрелы, подгоняющие остатки банды. Через 10 минут машина бандитов уносится в прерию. Осторожно вывожу машину из травы. У нас есть легкораненая, это школьница, стоящая за пулеметом. Я использовал сразу 3 гранаты, чтобы уничтожить автомобиль с пулеметом. Студентка слезает с дерева. Она хорошо потрудилась, убив 3 отморозков. Всего насчитали 6 трупов. Причем один убитый на счету хозяев фермы. У нас трофей, три автомата китайского производства. Но вот убитые бандиты никак на китайцев не похожи, лица у них европейские. Посмотрели машину, которую я подорвал. Ну, там все в смятку, и даже у пулемета бандитов ствол погнут так, что хрен его починишь. Да, мощные гранаты мне дал Самчон, из дома никто не выходит, да и выстрелов не слышно. Подхожу, стучу прикладом автомата в ворота. Эй, живые есть? Ответа не последовало. Хорошо еще, что по нам никто не стрельнул. Это я поздно сообразил, что сделал дурость, пойдя к воротам. Как дам, может использовать личные рации, предлагает Бжевон. Ну, конечно, как я не сообразил. Вызываем хозяев по радио. Есть, ответили. Радуется студентка. Через минуту открывается дверь наполовину сгоревшего дома. Из нее выскакивает девушка с пистолетом, а за ней идут трое парней. У них в руках винтовки. Как оказалось, отец этих ребят погиб, ему бандитская пуля пробила голову. Сгорели две коровы и десяток свиней. Были еще и другие потери, трое гостей семьи, их родственники, угорели в поврежденном пожаром крыле дома. Бандиты напали неожиданно, наверное, следили за фермой несколько дней. Так сказал мне военный из отряда, который вызвали мы через лейтенанта. Потом, через два дня, ту банду добили, дрон зафиксировал идущий на перерез колонне переселенцев автомобиль, поэтому банда приказала долго жить, попав под залп почти 100 винтовок и очередей из 10 пулеметов. Мою группу наградили, каждой участнице боя дали по 500 вон. Последующие дни, вплоть до нашего отъезда, ничего не происходило, если не считать несколько нападений животных. Я побывал на охоте на местную лань. Правда, ни одно животное не убил, они просто не побежали в ту сторону, где стоял я и два других охотника. Но зато попробовал мясо этого зверя. Оно хорошо сочетается с картошкой и зеленью. Потом были две недели обратной дороги хорошо, что никаких приключений на мою долю не выпало. Правда, меня укусил за палец какой-то местный комар или гнус, черт их разберет. На мое счастье оказалось, что в это время года яд у этих насекомых временно не активен, чем и пользуются их враги. Но у меня от укуса палец распух, и я так и ходил двое суток с похожим на сардельку мизинцем правой руки. Наконец, мы прибыли домой. Итог этих лагерных сборов для меня просто отличный. Поменял в банке найденные золотые монеты на купюры, и теперь думаю, а не купить ли мне квартиру. Глава 14. Дом, милый дом. Музыкальное агентство Исхай Интертеймент. Так, ты должна не просто махнуть правой рукой, как ты сейчас это делаешь, а круговым движением около щеки пальцем указать на себя, и в это время пропеть озеро. Поняла, говорю я Дженни, одновременно показывая, как это надо сделать. Ага, сейчас попробую. Медвежонок отходит на три шага, делает одно из потанца, и повторяет мои движения. Вот, вот, молодец, мы разучиваем песню «Это твой последний», которую я нагло спер у Тедди из моего мира. Он был продюсером Блэкпинка почти 8 лет, и большинство хитов этой группы написаны им при участии некоторых других композиторов и поэтов. Ну, а здесь нет никакого Тедди, поэтому я с чистой совестью могу присвоить себе славу создания этого музыкального произведения. Выкладываться девчонкам приходится на все 100%, интенсивность исполнения танца довольно высокая, поэтому все быстро устают. Приходится записывать по частям. Сан Хён решил, что со сцены данную песню Теара петь не будет. Он договорился с местным телевидением и велел нам сделать клип. Записывающая звуковая и видеоаппаратура у нас есть, вот и работаем. Кстати, вместо турне по городам и весям, по дороге к которым нас могут подстерегать различные опасности, директор решил, что мы из всех песен групп нашего лейбла сделаем клипы. Их покажет, за денежки, конечно, местная телестанция. Недавно сигнал ТВ начали принимать на расстоянии почти в 100 километров вокруг Нового Сеула. Я думал, что здесь ухитрились поставить какую-нибудь крутую антенну и мощный передатчик. Но нет, один недавно приехавший специалист предложил подвесить над городом аэростат с ретранслятором, и таким образом увеличить площадь вещания. Попробовали, получилось. Здесь, кстати, телевидение платное, месячный абонемент стоит 5 вон. А если идут внеплановые передачи, то за просмотр каждой из них потребитель доплачивает 1 вону. Применение аэростата позволило увеличить охват населения мобильной телефонной связью и интернетом. Но пока самым доступным и развитым было телевидение, и поэтому директор договаривался именно с ним. Уже было объявление, что такого-то числа по ТВ пройдет показ клипов старых и новых песен нашего агентства. Так что, мы должны успеть именно к этому дню. Парням из Сеула я списал песню группы Мастаха, которая на земле принадлежала лейблу Starship. Это моя месть сбежавшему от нас старшиповцу, который теперь работает в Fortune Entertainment. Правда, клип для них я немного упростил, но и так хорошо получилось. Парни тоже выложились по полной, ведь Сан Хён пообещал, что каждый из идолов получит не менее 1000 вон, премии, если людям понравится то, что исполнит группа. Для смешанной группы пока новых песен не было, зато, снят клип с моим выступлением. Я играю классику на пианино, петь и танцевать мне пока не разрешил наш любимый директор. Почему, не знаю, хотя я ему предложил, что буду выступать соло, как Айю на земле. Он пообещал подумать. Ну, ладно, мало ли у меня других забот. Да, как нам сказали, после трансляции наших клипов телевидение проведет интерактивный опрос зрителей, а в интернете будет открыт чат на 3 часа, чтобы люди высказали свое мнение о продукции нашего лейбла. Все остальные музыкальные агентства теперь кусают локти, не додумались до такой демонстрации своих групп. У пары лейблов уже появились свои композиторы и поэты, а попытка остальных выехать за счет новой помощи от гениального меня наткнулась на противодействие нашего уважаемого директора. Пак, когда мы так загружены сверх меры, пусть вам теперь помогают те лейблы, у которых уже есть сочинители песенной музыки. Через 2 недели, только что телевидение закончило интерактивный опрос зрителей. После демонстрации клипов нашего лейбла телезрителям был задан один вопрос. Понравились ли вам предоставленные агентством SH Entertainment клипы? Мы с замиранием сердца смотрели на экран. Телевизионщики дали час зрителям, чтобы они определились в категориях. Да, понравилось. Нет, не понравилось. Не знаю, так как не с чем сравнивать. Все девчонки и парни, а также трейни, собрались перед большим телевизором в одном из танцевальных залов. Сюда же пришли и стаффы, и дирекция. По лицам видно было, как переживали наши айдолы, когда около каждой категории ответа начали появляться изменяющиеся числа. Вначале у всех присутствующих стало портиться настроение, так как около второго ответа появилось довольно большое число, а на других категориях этот показатель был раза в 3 меньше. Но через полчаса положение резко изменилось, что вызвало просветление лиц у всего коллектива лейбла. Окончательный итог показал, что наши клипы нравятся 69% зрителей, не нравится 18%, и не знают, что ответить 13% людей, смотревших передачу. Все сидевшие в танцевальном зале дружно захлопали. Как я вам обещал, всем, кто принял участие в создании клипов из персонала, будет выдана премия в 500 вон. Айдолам и нашему композитору я прикажу выписать премии по 1000 вон. Мы отлично потрудились, поэтому, сейчас все спускаемся на первый этаж, и едем в ресторан «Синий слон» отмечать успех. Манси, заорали улыбающиеся работники лейбла, и отправились праздновать крупную победу. А вечером мы посмотрели, что про нас написали в чате. Так как в городе большая часть населения, интересующегося музыкой, молодежь, обсуждение увиденного велось школьниками и студентами. Чат, организованный телеканалом «Нового Сеула». О, наконец-то можно поделиться своим мнением не только с одноклассниками, но и с другими людьми. Слава тому, кто придумал использовать аэростат. Вот бы, эй, чат включен только на 3 часа, не засоряя его ненужными восторгами. Пиши по существу. Из всех групп, представленных господином Сан Хёном, мне больше всего нравится Теара. Они все такие миленькие. И главное, поют вживую и танцуют офигительно. А мне парни больше понравились. Хи-хи. Наверное, потому, что ты девчонка. А кто это на пианино играл? Пак как дам. Она у них композитор и поэт. Это она сочинила все песни и танцы, которые исполняют группы Сан Хёна. Но почему я не узнала, что это за произведение? Я ведь училась на земле в музыкальном колледже, в классе фортепиано. Они же четко объявили, что будет исполнено новое произведение как дам. Сейчас у меня тут название записано. А, вот, «Лунная соната». Да, я точно такого не знаю. Кстати, а ведь это Пак является продюсером и стаффом всех 3 групп этого лейбла. Не может быть, она просто не успеет. Ну, почему не успеет? Начальство прикажет, и все успеют. Маленькая она, жалко ее. Этот Сан Хён эксплуататор маленьких детей. Да, ей всего 16 или 17 лет. Но, как мне сказал знакомый из компании, Она уже на земле работала у Сан Хёна айдолом в группе Корона и писала песни, которые попали в Билборд. Ее даже премией Грэмми наградили. Она что, гений? Не знаю. Мне тоже 16, но стольким талантами меня природа не наградила. Это еще не все. Она в драконах там послужить успела. И жених у нее был из Чебалей. А почему она не там, а здесь? Не знаю. Да врете вы все. Она, наверное, даже стрелять не умеет. Прежде, чем что-то болтать, вначале узнай. Вот тебе запись с городского стрельбища. На экране возникает изображение, на котором я палю из СК по мишени, а потом иду смотреть результаты. Это было еще до поездки в лагерь. Ну, вот, видите, дистанция 200 метров, а у нее все попадания только в девятки и пара в десятку. Ну, ладно, хватит говорить об этой как дам. Мне нравится Роза из Теара. А вам кто? Я бы не отказался взять в жены всю эту четверку. Ишь ты, какой хитрый. Нам тоже оставь. Нет, пусть лучше он берет эту пак в жены, а четверка достанется нам. Вы что, совсем сдурели? Скоро время чата истечет, а вы херней маетесь. Надо клипы обсуждать, а не жен выбирать. Здесь вам не сайт знакомств. После этого начали действительно говорить о песнях и танцах. Появились как фанаты, так и пара хейтеров. Одним нравились танцы и их исполнение, а другим все это было не по нраву. Ну, как всегда, такое я один раз читал в интернете на моей земле. В общем, в начале восторги и критика, которые переходят в срачи взаимные обвинения и обзывание друг друга всякими нехорошими словами. Вот, нас уже и не любит. Заныл Розе. Кто эти два хейтера? Смеюсь я. Так ведь большая часть парней хотят тебя в жены взять. Нет, я пока замуж не собираюсь, заявляет Розе. Вот, пусть Джен не выходит, ее тоже все расхваливали. Нет, это тебя первой объявили невестой, надо уже готовить для тебя приданное. Как хохмить, так первая в очереди, естественно, Джису. Лиса тоже ее поддерживает. Да, да, Розе, скажи своей Омме, чтобы она тебе свадебное платье купила. Нет, я до 30 лет буду петь на сцене, краснеет Розе. Вот, пусть как дамы выходит замуж, а тебе не жалко того Аппу, кто на мне захочет жениться? Смеюсь я. Я ведь не собираюсь замуж. Я повенчана со сценой, и на ней умру. Санбе, а тебе что, парни не нравится? Вкрадчивым голосом спрашивает Джису. Нет. Если хочешь, сама их всех забирай. Слушай, как дам, а ты случайно не это, как их, а, лесбиянка? Округлила глаза Дженни. Нет, не бойтесь, к вам я приставать не собираюсь. А жаль, задумчиво смотрит на меня Джису. Вот мне ты нравишься. Не отвечаю, а то знаю я эту аферистку. Ляпнет что-нибудь такое, потом век не отмоешься. Домик для айдола. Перевожу разговор на другую тему. Вы лучше скажите, ваши аппы не знают, где поблизости можно купить квартиру или домик? А что, ты так разбогатела, что уже дома покупаешь? Удивляется Розе. Ага, клад пиратский в прерии нашла. Там во время шторма разбился фрегат капитана Дрейка, и он закопал все свои деньги, золотые, между прочим, в один холм. Что, ты правда клад нашла? Всполошились девчонки. Ха, ха, ха, вы на себя посмотрите. Даже не усомнились в том, что в прерии может быть морской шторм, который закинет туда корабль. Обманула нас, да? Прищурив глаза и уперев руки в бока, шипит Джису. Сама ищи себе домик, и найду. Демонстративно включаю телефон, звоню. Вся четверка девиц столпилась вокруг меня, слушают. Аньон Хасемники, Самчон, ты не знаешь, в районе около нашего лейбла никто квартиру или домик не продает. Ты что, племяшка, разбогатела? Ага, клад нашла. Ха, ха, ха. Ладно, позвоню тебе через полчаса. У тебя здесь и Самчон есть? Брови лисы взлетают под щелку. А что, разве мне нельзя иметь Самчона? Нет, почему же, можно. Пока жду звонка от дяди, заставляю девчонок заниматься растяжкой. Медвежонок, как всегда, делает упражнения с недовольной миной. Розе старательно тянет ногу, высунув при этом язык. Приходится ей напомнить технику безопасности, а то, при резком звуке или движении откусит его. Джису и Лиса не только легко выполняют все движения, но и успевают болтать. Отхожу в другой конец зала. Зазвонил мой телефон. Алло, Юнми, я забыл спросить, какую сумму ты можешь выложить за дом? Квартиры тут не продаются, а только сдаются. Самчон, у меня всего 20 тысяч. Хорошо, сейчас посмотрю. Поднимаю глаза, а вокруг меня стоит вся четверка и внимательно смотрит на экран моего телефона. Так, Юнми, вот, два предложения, выбирай сама. Первый дом оценен в 18 тысяч, второй – 15. Вот фото. На экране появляется изображение. Фотографии домой, найденных дядей. Так, каменный дом лучше, чем деревянный, да и уклон там на участке. Вода во время сезона дождей не будет задерживаться около фундамента. Кстати, надо поинтересоваться. Самчон – это цена только домов, без земли? Нет, здесь продают вместе с участками. Так, значит, у каменного дома площадь участка больше. Не будем жадничать. Купим каменное здание. Тем более, что оно двухэтажное. Самчон, кидай контакты хозяина каменного дома. Сейчас. Можешь позвонить ему прямо сейчас. Хорошо, Аньон. Звоню. Аньон, вы дом продаете? Да. Как к вам подъехать? А где вы сейчас находитесь? Лейбл SH Entertainment знаете? Да. Значит, тогда вам по центральному проспекту надо проехать в сторону рынка примерно километр. Потом свернете на боковую улицу. Там плакат висит мастерской по пошиву обуви. Как свернете? Примерно, метров через 200, мой участок. Увидите сразу, только у меня двухэтажный дом. Хорошо, выезжаю. Жду. Мы с тобой. Заявляю к тиарке. Вздыхаю и киваю головой в знак согласия. Наша пятерка подъехала к участку довольно быстро. Немного задержались, спутали вывески. Все вместе идем смотреть дом. Через полчаса заявляю продавцу, что может подготовить кошелек. Деньги у меня с собой, поэтому едем с ним в реестр собственности, переоформляем дом на меня. За услугу с меня берут 1000 вон, осталось всего 1000. Бывший хозяин сообщает, что завтра утром сдаст мне ключи, а сегодня начнет вывозить вещи. Значит, мне нужно поездить по магазинам, посмотреть, что приобрести для квартиры. Едем всей пятеркой. По пути Джису начинает писать список, что мне понадобится в первую очередь. Значит, так, холодильник и кондиционер, небольшой кухонный шкаф, электроплита есть, да столик, низкий, длинный. А это зачем? Поставишь в комнате, и если придут гости, посадишь их за него. Да, матрас и одеяло с подушкой, шкаф для одежды, вроде, все. Поездили мы по всем мебельным и прочим магазинам. В общем, чтобы купить даже то, что перечислила Джису, нужно еще 1010. И где их взять? Придется копить зарплату. На следующее утро получил ключи от дома. Потом поменял замок. Пришлось вызывать мастера. У меня ведь нет ни болгарки, ни дрели со сверлами. Простой отвертки, и то нет. Надо будет приобрести. Обошел участок. Вода здесь своя. Артезианская скважина пробурена в одном из углов моей территории. Вода идет чистая, без всякой фильтрации, но очень вкусная. Ее количество явно превышает потребности дома и участка. А если я посажу тут какие-нибудь вишни? Стоп, я вспомнил книгу про животный мир этой планеты. Ее я прочел недавно, просто, попалась она мне на глаза, да и стоила всего 6 вон. Так вот, тут на новых далях, практически нет ракообразных, скорпионов и пауков. Не знаю почему, но с земли для разведения привезли только скот и растения. Не завозили домашнюю птицу, тут она быстро гибнет. Рыба и всякие земные моллюски тоже не выживают. А вот раков никто завести не пробовал. А если я займусь этим делом, как их выращивать? Я знаю, все-таки, кроме рыбного бизнеса у меня были и фермы, выращивающие речных раков. Что для этого нужно? Бассейны с проточной водой. Это я смогу тут сделать. Главное, чистая вода у меня есть в большом количестве. Надо только узнать, сколько обойдется доставка 500, а лучше, целой 1000 самок. Их мне должны отловить в природных условиях на земле. Они должны быть беременны, то есть иметь так называемые приплоды. Еще надо небольшой компрессор для хорошей аэрации воды. Насколько я помню, самые продуктивные виды раков – широкопалый и длиннопалый. Да, еще понадобятся такие водные растения, как эладея, хра, роголисник и другая растительность, покрывающая, только не полностью, дно водоема. При поедании водорослей в организме животных ускоряется кальциевый обмен, а это способствует затвердению панциря после линьки. Раки предпочитают достаточно плотное дно, песчаное, глинистое, с присутствием известковых пород, камней, а также водоемы с нормальной или повышенной минерализацией воды. Грунт берега и дно водоема должны быть такими, чтобы ракам удобно было строить норы, хотя они могут обитать и под камнями, корнями, пнями. Стенки бассейна должны быть наполовину земляными, чтобы раки смогли строить норы. Температура воды и воздуха на этой планете ракам должна понравиться. Здесь нет зимы, нет холода, раки будут бодрствовать весь год, а это даст большой приплод. Надо будет лишь соблюдать температурный режим, и корма для раков тут хватит. Но на все нужны деньги, а где их взять? Да, и надо уточнить у Аппелисы, Марка, пойду ли здесь раки или нет. Ладно, звоним. Аньон Хасемники, Аджосси Марка, вы не заняты? Ремонт в ресторане? Можно, я к вам домой подъеду? Хорошо, встретил меня отчим Лисы, хорошо. Сели пить кофе. У меня к вам, Аджосси, есть пара вопросов. Давай, Пхубе, задавай свои вопросы. Как вы думаете, если кто-нибудь организует тут ферму по выращиванию раков, ее продукция будет иметь сбыт? Раков, как тебе сказать? Да, потребителей мяса ракообразных тут найдет. Главное, чтобы их развести. Вот, с рыбой и моллюсками ничего не вышло. А насчет раков, даже не знаю. По-моему, после фиаско с рыбами их тут никто и нигде не разводил. Ты, что, хочешь попробовать? Да, как это делать, я знаю. Да и условия на этой планете подходящие. Но, как я помню, раки растут медленно. Нужно не менее 3 лет, чтобы они достигли нужных размеров. Да, Аджосси Марка. Но здесь, как я думаю, из-за других, более благоприятных условий развития раки будут расти быстрее. Я думаю, чтобы вырастить первую партию, нужен год. И здесь ведь нет возбудителей тех болезней, от которых эти животные гибнут на земле. Может быть, но на все нужны деньги. Тут банк дает кредит под новое производство, да, но только под недвижимость или золото. Интересно, хватит ли моего дома, а сколько ты заплатила за него? 18 тысяч. Хватит. Тебе сразу выдадут 10 тысяч, ну, и еще навесит 10% годовых. Так мало, ну, здесь же не земля. А если у меня все получится, вы возьмете раков для своего ресторана? Конечно, это же расширит ассортимент блюд для посетителей. Ладно, поехала я в банк. Счастливо, Аньон. В банке никаких проволочек не было, да и договор, который я подписал, не содержал никакого подвоха в виде текста, приписанного к основной канве мелкими буквами. Дали мне не 10, а 11 тысяч, причем на 3 года. Годовой процент, как и сказал Марко, был 10%. Значит, мне надо построить 4 бассейна глубиной не более 3 метров. И кто сможет сделать эту работу? Оказалось, что тут есть артели, которые занимаются такими делами. Взяли с меня всего 5 тысяч, но зато, через 3 дня, у меня уже функционировала система бассейнов с проточной водой. Воздушный компрессор, правда, не новый, мне достался за 1000. Послал запрос на центральную базу с перечислением того, что мне нужно получить с земли, ответ пришел через неделю. Стоимость пересылки 1000 раков, самок и 2 тонн растений, упомянутых мной, составит 3000 вон. Теперь надо нанять человека, который будет следить за хозяйством, пока я на работе. Ну, что ему надо делать, я расскажу, и кого выбрать. Долго думал над этим вопросом, за это время с базы привезли все, что я заказал. Разместил раков в бассейнах, туда же закинул растения. Попробовал, смогут ли раки есть местное мясо. Оно им так понравилось, что животные пытались отнимать куски друг у друга. Потом попробовал им давать местные водные растения. Но тут меня ожидал провал, раки предпочли земные водоросли. Мда, и кого поставить следить за раками. В один из дней, когда я занимался с нашей мужской группой, мне позвонили. Смотрю, а на экране написано: Ким Джи Вон. Ага, это та студентка, что была в моем экипаже, в лагере. И что ей от меня нужно? Аньон, пак как дам. Аньон, вы не знаете, нужен кому-нибудь из ваших знакомых работник? Какой работник? Кто? Джи Вон поведала мне, что вынуждена бросить университет, так как умер ее отец. Вернее, его на охоте съел местный кабан. Джи Вон жила на квартире, и у нее нет денег на ее оплату. Поэтому, чтобы жить, она ищет работу. Быстро считаю. Я получаю сейчас 5000. После успешного показа клипов по телевидению, Сан Хён прибавил мне 1000 к зарплате. Значит, если платить студентке положенные здесь по местным правилам 1500 вон зарплаты, я не очень обеднею. Есть у меня для тебя работа. 1500 вон устраивает? Да, госпожа Пак. Радуется голос на другом конце линии связи. Ага, я уже не Хубе, а госпожа. То-то же. Тогда, съезжай с квартиры, будешь жить у меня в доме. У вас есть дом? Угу. И работать будешь на моем участке. А что делать? Я научу, там несложно. Так я и нашел работницу для моей фермы. Как я предполагал, раки в новых условиях росли намного быстрее, и вместо 3 лет добраться до товарной кондиции они смогли за 8 месяцев местного года. Если на земле с 1 гектара площади бассейнов производитель снимает в среднем до 200 кг раков, то у меня эта цифра увеличилась в 3 раза. Увеличилось и количество мяса с клешни, примерно, раза в 2. В первый раз я сдал в ресторан Марка примерно 60 кг чистого мяса. Так как продукт был новый и имел отношение к водной стихии, то за каждый килограмм мяса дали 1000 вон. Такого я не ожидал. Кредит был покрыт раньше срока, а ведь раки не прекращали плодиться. Чтобы перейти на следующий уровень производства, пришлось вырыть еще несколько бассейнов, опять взяв кредит. Благо, за моим домом до городской стены была большая земляная площадка. Студентка была довольна своим заработком, да и привыкла жить у меня в доме. Вела она хозяйство, смотрела за фермой. Меня это устраивало. Глава 15. Пора и честь знать. Странный сон, а мне тут нравится. Живу уже на этой планете, почти 4 года. Все идет хорошо. Недавно вернулись из поездки по Новой Корее. Успех был просто оглушительный. Сан Хён даже не предполагал, что мы сможем привлечь на концерты почти 200 тысяч человек. Новых песен я пока не писал. Просто, надо продемонстрировать зрителям то, что уже наработали. Не все, правда, прошло гладко. Уже под конец турне Дженни сорвала голос. Один идол из парней Сеула упал со сцены от усталости, сломал себе руку. Я стал известен как поэт и композитор, исполнитель классических произведений. Ничего, директор доволен. Как он сказал: «Юнми, твои пляски и пение ушли в прошлое. Тогда ты была нужна именно в качестве тамбоя, чтобы поднять рейтинг короны. Сейчас Ара прекрасно справляется и без твоих вокальных и танцевальных способностей. На сцене ты ведь появляешься, на инструментах играешь. Ну, вот, с тебя хватит. Ты мне нужна, как став в 3 основных групп. Скоро из наших самых подготовленных трени я создам 1 группу, женскую. В ней будут 7 девчонок. Ара уже может тренироваться и без тебя. Ты им только песни пиши. Кстати, ты не можешь придумать название для новой группы? Могу, Бэби Монстер. Лениво отвечаю директору. Думать неохота, вот и ляпнул, что первое в голову пришло. По-моему, на моей земле у Як Интертеймент такая группа появилась, как раз, как я должен был лететь на этом злополучном рейсе в Америку. Как, Бэби Монстер? Сан Хён трет подбородок. А знаешь, Юнми, в этом что-то есть. Ну, вот, ляпнул на свою голову. Теперь я став этих монстриков. Сейчас для них песню пишу, прямо у игов и содрал. А что мелочиться? Тут, даже на местной земле не то, что самих этих бэби нет, тут много чего нет. Вот я и использовал возможности, предоставленные кучерявым, сделал мини-альбом, который сейчас и разучивают бывшие школьницы.